прошелестело, посыпалась на землю сосновая кора, зашумели веточки. Кузьма медленно, очень тихо приподнялся на руках. Что-то покатилось, зашуршало из-под него. Так же тихо, очень тихо Кузьма опустился и уткнулся лицом в молодую пахучую травку. «Ежик!» — понял он наконец. «Дьяволенок такой!» Гринька кончил свою работу, негромко засмеялся. Слышно было, как звякнул пряжкой откинутый ремень. «Эх вы! Москалики!» — сказал он и опять засмеялся, коротко, удовлетворенно. И пошел. Федя поднялся. Кузьма тоже встал. Пошли за Гринькой. Тот шагал теперь не торопко. Шорох веточек и потрескивание сучьев под ногами обозначали его путь. Вдруг его не стало слышно. Федя прошел несколько шагов, постоял и сел, привалившись спиной к широкой сосне. Усадил рядом Кузьму. «Отдыхает!» — шепнул он ему на ухо. Кузьма долго до боли в глазах вглядывался в сумрак, но увидеть ничего не мог. Тогда он стал смотреть в темное небо. Потом кто-то осторожно взял его за плечи и привалил к теплой сосне. В последний момент успел подумать, не заснуть бы, елки зеленые. И заснул. А когда проснулся, уже брезжил рассвет. Над ним стоял Федя с хмурым, серьезным лицом. «Ушел Гринька-то ночью. Я думал, он отдыхать лег. Ушел». Кузьма тряхнул головой, хотел принять это за сон и понял, что правда. Гринька ушел. «Я найду его», — сказал Федя, не глядя на Кузьму. «Думаю, что он не с той бандой все-таки». Пили до одури, до зеленых чертей. Пили, не удивляясь и не думая о том, сколько может выдержать человеческое сердце. Короткие минуты прояснения Егор видел всю ту же желтую морду Закревского и чугунную челюсть Васи. «Что делается?» — пытался понять он, но потом все вокруг сворачивалось в свистящий круг. И Егору тоже хотелось кружиться и топтать кого-нибудь ногами. Боль в теле унялась. Во время одного такого просветления Егор увидел на столе голую девку. Рядом стоял Закревский и орал: «Танцуй! Танцуй, корова!» Он был серый и злой, и кричал зло и тонко. Девка прикрывала руками стыд и плакала в голос. На нее со всех сторон напряженно и бессмысленно смотрели пьяные глаза. Никто не понимал, почему она здесь оказалась и чего от нее хотят. Один Закревский знал, как все это должно быть. И его бесило, что девка не танцует. На удивление его дружкам. «Танцуй!» — визжал Закревский. Девка не танцевала, плакала. Закревский плюнул и похабно выругался. «Азия!» — горько воскликнул он, пряча наган в карман. «Научишься ты когда-нибудь жить по-человечески? Убрать эту выдру!» Вася взял девку в охапку и под шумок хотел отнести в горницу. Этот человек был пьян меньше других, хотя пил, кажется, больше. Но Закревский строго прикрикнул: «Вася!» Вася пустил девку, подталкивая в горницу, хлопнул ее ниже спины. И изюм! Снова загалдели, заорали, засвистели. Все опять с грохотом провалились в тартарары. Игнатий вернулся домой рано утром. Перешагнув порог, зажал пальцами нос и отступил назад. Стоял такой густой запах перегорелой водки и блевотины, что у него закружилась голова. На полу, на печке, под столом спали люди. Лежали в самых неповторимых позах, точно груда нарубленных тел. Стены гудели от храпа. Игнатий поискал глазами Закревского, прошел в горницу. Закревский спал на голом полу. Белая рубашка задралась к шее, видна была узкая спина с крупными маслами хребта. Кондрат с трудом приподнял голову с подушки. «Приехал. Узнаешь дом-то?» Игнатий остановился посреди горницы, снял шапку, долго и внимательно смотрел на Закревского, как на покойника. Непонятно для чего сказал. У него